Глава 9. «Вы все арестованы!» — комиссар кричал на нас прямо в ресторане, и мы молчали, лишь бросая редкие взгляды друг на друга. Это убийство потрясло всех — полицейских, официантов, самого комиссара, кажется, нас тоже. Они сидели за столом четверо. Поль, Офра, Гусейн, Джулио, когда я подошел прямо к ним. У меня в руках был всего-навсего большой букет цветов, который я купил в магазине. Я его протянул Офре, а затем предложил выпить. Официант налил мне из бутылки чудесного андорского вина, и я поднял свой бокал. Они пили практически все вместе, все разом. И тут вдруг Гусейн закачался, что-то, кажется, прошептал и свалился прямо на стол. Мы даже не успели ничего сделать, просто ошеломленно смотрели на его почти мгновенную агонию. А потом приехал комиссар. Труп уже унесли, все как-то суетились, куда-то спешили, и только мы четверо пребывали в каком-то оцепенении. Несколько раз я ловил на себе взгляды Офры, но не мог понять, что именно она шепчет. Наконец мне удалось взять ее за руку, и только тогда я разобрал два слова, которые она все время повторяла. «Не он», — говорила она по-английски, — «не он, не он». Она это повторяла сотни раз, как заклинание, словно она могла вернуть нам бедного иранца, так эффектно закончившего свое земное существование в этом милом ресторанчике «Ля Лавальер». Первое, что выяснил комиссар, кто именно предложил собраться в этом ресторане. Скрывать было глупо, да и не нужно. Предлагал, разумеется, я. Комиссар с удовольствием набросился именно на меня. Он вел свой допрос прямо в ресторане. — Ну, мистер Нижинский, — очень торжественно начал комиссар, — это, кажется, вы советовали пообедать в этом милом ресторанчике. — А это уголовное преступление, комиссар? — спросил я его. — Само по себе нет, но согласитесь, что очень странно получается. — Именно вы выбрали этот ресторан, пригласили у него своих друзей, собрали всех вместе, а сами опоздали. Как только вы пришли, был убит мистер Гусейн. — Очень интересно, вы так не считаете? — Не вижу в смерти нашего друга ничего интересного. Сухо пробормотал я. Мне кажется, здесь произошла трагедия, комиссар, а вы разыгрываете какой-то непонятный фарс. Фарс, взвизгнул комиссар, это вы разыгрываете кровавый фарс, вот ж 3 дня. Это вы придумали такие изощренные убийства и совершаете их. Это не я, а вы обвиняетесь в убийстве своих коллег. Простите, комиссар, вы предъявляете мне конкретное обвинение в убийстве, уточнил я. Могу я знать, где в таком случае мой адвокат? По таким сложным делам я, как иностранец, просто не могу отвечать на ваши вопросы без адвоката. Нет, — уставшим голосом ответил комиссар, — я вам пока ничего не предъявлял. Я просто просил быть более точным в своих показаниях. Итак, начнем с самого начала. Вы были инициатором этого злополучного обеда. Да, мне хотелось отметить наш последний вечер в Андорре. — Будем считать, что это вам удалось, — зло заметил комиссар. — Расскажите подробно, что вы делали до того, как пришли в ресторан. — Вы считаете, что это поможет следствию? — Мне лучше это знать. Отвечайте на мой вопрос, мистер Нижинский. — Дело в том, что после того, как я вышел из отеля, со мной неотлучно находились 2 ваших человека, комиссар, которые вели меня едва ли не под руки. Не считаете ли вы, что они могут рассказать вам гораздо подробнее, где я был и что конкретно делал? Господин Нижинский очень грозно произнес комиссар. Я повторяю свой вопрос. Расскажите, где вы были до того, как пришли в ресторан? Я вышел из отеля и пошел в банк. Название банка не помню, кажется, был филиал Национального банка Испании. Он расположен здесь, недалеко, вниз по улице. Можете уточнить у ваших людей его название. Там я поменял деньги, получил часть денег по чеку и вышел из банка. В магазине рядом с банком я купил цветы, вон тот букет, который ваши люди уже успели помять и попортить. После этого я в сопровождении 2 ваших людей пришел в ресторан, вошел в зал и отдал цветы мисс Офри Мандель. Затем официант налил мне бокал вина, и все мы выпили, вот и все. — Нет, не все, — возразил комиссар. — Вы забыли сказать главное. После того, как вы вошли в зал и выпили свой бокал вина, стоявший рядом с вами, мистер Гусейн упал мертвым на ваш стол. Теперь картина будет более полной. — Ну, раз вы все знаете, зачем мне это рассказывать? потом упал ведь не я, господин комиссар, а мой бедный коллега из Ирана, поэтому я не мог рассказать и о его ощущениях. Вы ведь просили меня рассказать о моих похождениях. Разве я не прав? Комиссар проигнорировал мой вопрос. — Покажите, где вы стояли, — почти приказал он. Я спокойно встал и направился к выходу. Затем я встал в начале зала. Он был правильной, немного продолговатой формы. — Я стоял здесь! — крикнул я комиссару. — Возьмите цветы! — снова приказал он. Кто-то из полицейских мне передал цветы. — Что мне с ними делать? — Держите в руке и дальше действуйте так, как это было час назад. — А вас, господа, я прошу за стол! — предложил комиссар оставшимся троим. И сам сел между Джули и Офрой на место Гусейна. «Идите!» — крикнул он мне. Под взглядами полицейских и официантов я подошел к столу. «Дальше!» — приказал комиссар. Я протянул букет цветов мисс Мандель. «Что было дальше?» Нетерпение этого господина О достигло своего предела. «Это вам немного грустно», — сказал я Офре, протягивая ей букет. «Стоп!» — крикнул комиссар. «Покажите точно так, как это было в первый раз». — Это вам, — снова повторил я, протягивая ей букет. — Все правильно? — спросил комиссар устоявшего рядом официанта. — Все было так? — Да, — несколько неуверенно ответил растерявшийся официант. — Я немного говорю по-английски и понял, о чем именно они говорят. — Так или нет? Комиссар тоже почувствовал это колебание пожилого официанта. — Точно! — тихо произнес официант, — и я налил этому господину вина, он показал на меня. — Откуда бутылка? — спросил комиссар. — Они все пили из этой бутылки? — Из этих двух бутылок, — показал официант на бутылке. — Они сами, как только устроились, так и просили принести им две бутылки вина, а потом вместе пили. — Это мы отправим на экспертизу, — недовольно заметил комиссар. — Если подтвердится, что в бутылке был яд, значит, ты сядешь в тюрьму, — обратился он к официанту. — Но... «Они все пили из обеих бутылок!» — разнервничался официант. «А умер только один?» «Да, но его отравили!» — резонно возразил комиссар. «А ты не заметил, как ему в стакан кто-то бросил яд? Или ты заметил и боишься мне рассказать?» «Я не видел ничего, господин комиссар, с чувством собственного достоинства», — сказал официант. «Неужели вы думаете, что я мог принести плохую бутылку этим господам? Вы же меня знаете столько лет, господин О, как вы могли такое подумать? Ладно, ладно». «Примирительно», — сказал комиссар. «Я не хотел вас обидеть». «Кто, по-вашему, мог положить яд в стакан этого господина? Кто-нибудь мог подойти с улицы?» Официант снисходительно усмехнулся. «Вы же знаете, что это невозможно». Да у нас в Андорре нет людей, способных подойти к столику гостей во время обеда, даже если нужно сообщить нечто очень важное. — Я знаю, знаю, — пробормотал комиссар, — но все-таки нужно мне знать. — Это выяснить? — Я не знаю, каким образом он отравился, — решительно сказал официант. — Но кроме меня и этих гостей никто не мог положить ему яд в бокал. — А этот? — показал на меня комиссар. — Это точно не мог, — ответил вдруг официант. — Я стоял за его спиной и следил за его руками. Он точно ничего в бокал не бросал. — Меня радует ваша уверенность, — пробормотал комиссар. — Да, но это действительно так, — пожал плечами официант. — Убедились, — я начал уставать от этого никому не нужного следственного эксперимента. — Вы разрешите мне сесть? — спросил я комиссара. — Садитесь, — махнул он рукой. — Все равно больше мы ничего не узнаем. «Плохо работаете, комиссар!» — вдруг раздался голос Поля. «Так нельзя разыскать убийцу. Вам нужно опросить всех работников ресторана. Может быть, кто-то из них и видел нечто такое, что укрылось от вашего взгляда. Подумайте, комиссар!» «А вы мне не приказываете!» — разозлился комиссар. «Здесь вам не Франция. Сейчас вы такой же подозреваемый, как и все остальные. Спасибо. Это единственные слова, которые меня утешили!» — зло парировал Поль. «Значит, так...» Господа, — подвел итог нашей милой беседе комиссар, — я не знаю, кто вы и зачем вы все сюда приехали, но, видимо, все эти убийства не прекратятся, пока вы навсегда не покинете нашу страну. Поэтому мы не будем ждать завтрашнего дня. Вы покинете нашу страну немедленно, прямо сейчас, а расследование дело будет вести в Барселоне. Там достаточно и полицейских, и следователей, чтобы оценить ваш юмор, мистер Нижинский, и вашу твердость, мистер Бразе. Думаю, вы меня понимаете, господа. Сегодня вас отвезут на границу и дальше в Барселону. Согласно предписаниям полицейского комиссариата Барселоны, которому мы перепоручили ведение всех их дел, вы все четверо проходите по делу в качестве свидетелей и не можете покинуть Барселону без разрешения властей. — Нам нужно остаться в Андорре, — решительно заявил Поль, — и мы никуда не уедем. — Это безобразие, — возмутился Анчери. — Я американский гражданин и требую соответствующего разрешения консула или посла на мое водворение из страны. Прошу показать письменную санкцию. — Хорошо. На этот раз выдержка едва не подвела комиссара. Он чуть не кричал. — Оставайтесь здесь еще на один день и одну ночь и убивайте друг друга. — Черт с вами! Простите меня, мисс Мандель, я даже сниму свою охрану с вашего нового отеля. Делайте, что хотите, хоть убейте друг друга все. В конце концов, это ваше сугубо внутреннее коммерческое дело, но только не на нашей территории. Иначе оставшихся в живых мы похороним в своих горах, устроив на пожизненное заключение. — Не нужно нас пугать, комиссар, — устало ответила Офра. — Неужели вы еще ничего не поняли? Среди нас действует профессиональный убийца, хладнокровный и жестокий, а вы говорите какие-то слова, суетитесь, пытаетесь что-то доказать. Вы ничего не сможете сделать, комиссар, ничего, и не потому, что вы плохой полицейский, просто против вас и против нас игра ведется настолько грязно и подло, что у вас нет никаких шансов вычислить этого типа. Поэтому разрешите, я дам вам хороший совет, господин Оп. Она наклонилась и тихо сказала, — иди ты, старый дурак, сам знаешь куда, и нужно лезть не в свое дело. — Что вы сказали? — встрепенулся комиссар. — Я вас посажу в тюрьму за оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей. — Только не пугайте меня, — попросила Офра. — Я и так слишком сильно напугана. Вряд ли вам удастся напугать меня хоть чуточку сильнее. Если б я могла, давно попросил вас посадить меня в самую глухую камеру, под самый надежный замок, иначе просто сойду с ума, мистер О, просто паду в сумасшедший дом. — Успокойтесь, — посоветовал я Анчели. — Мы все примерно в вашем положении, но нельзя поддаваться этой истерике. Комиссар прав, давайте поедем в отель. — Сначала мы обыщем здесь все вокруг, конечно, ваши костюмы, — быстро сказал комиссар. — Мы должны найти небольшой флакончик, в котором хранился яд. Как только мы его найдем, вы можете спокойно уехать в отель, где вас уже ждут. Там, правда, было заказано 5 мест. Искали недостаточно долго. Мужчин завели в комнату и заставили раздеться догола, заглядывая во все промежности. Офру тоже раздели, но в другой комнате. Представляю, как мужеподобная женщина, полицейский, приехавшая с специальной бригадой из Испании, раздевает и осматривает Офру. Наконец нас отпустили. Конечно, никаких флакончиков, никаких ампул для яда они не нашли. И только после этого уставший злой комиссар разрешил нам переехать в новый отель. Нужно отдать должное всем нам четверым. Мы держались очень мужественно. После стольких потерь и наших мучений это просто какое-то чудо. Мы переехали в новый отель и разместились в его прекрасных номерах. Правда, на этот раз... Полицейские сопровождали нас повсюду и даже помогали собирать вещи в старом отеле, а уж в новом начались звонки. И первый звонок был от комиссара. — Мы нашли этот флакончик! — победно сообщил он.